собачья кутерьма 1. К самым ранним свидетельствам существования собак принадлежат окаменелые собачьи черепа, найденные в России, и нижняя часть черепа собаки из Германии, возраст которых исчисляется цифрами от 13 тысяч до 17 тысяч лет. Останкам меньших по размеру собак, найденных на Ближнем Востоке, около 12 тысяч лет. Судя по наскальным рисункам, вавилоняне вывели породу огромных мастифов-воинов. Ассирийский царь Ашурбанипал также охотился с мастифами. Древние греки и римляне занимались разведением собак разных пород, среди которых были мастифы, борзые и бладхаунды. Сохранились письменные свидетельства о том, что более 4000 лет назад в Китае дрессировщики собак были в большом почете, и что хозяева собак выращивали и воспитывали их в большом количестве. Более 2000 лет пекинесы были священными собаками китайского императора. Таксы является одной из древнейших собачьих пород. Таксы были уже в Древнем Египте. Ее название пришло из немецкого языка, в котором оно буквально означает «барсучья собака». Изначально эта порода использовалась для того, чтобы вытаскивать из нор барсуков. Римляне выкладывали в мозаиках слова «каве канем», что является древнеримским эквивалентом надписи «остерегайтесь собак». Во время раскопок Помпеи, римского города, разрушенного при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры, археологи обнаружили то, что по их представлениям осталось от собаки, накрывшей ребенка своим телом, чтобы защитить его от кипящей лавы.